сказал он. Лора не шевельнулась. Он перевернулся на живот и посмотрел на нее. «Ты мне не доверяешь, куколка?» Лора пожала плечами, Беретта выскользнула из ее руки, и она подошла к одеялу. Тони лег на спину, скрестил руки под головой и закрыл глаза. «Жизнь должна быть такой всегда», — прошептал он. Лора опустилась на колени, нагнулась и поцеловала его в губы. «Может быть, я делаю глупость?» — сказала она. «Ну и пусть. Мне очень хочется». Молодая женщина легла рядом с ним. Тони приподнялся на локти и, улыбаясь, посмотрел на нее. Да, она сделала глупость, последнюю в своей жизни. Секунду он молча рассматривал Лору. День был чудесным, теплым, тихим, солнечным. Но Лора слишком много знала, и он не сомневался, что рано или поздно она проболтается. «Почему ты приехала сюда вместе со мной?» — спросил он. «Не знаю, милый. Конечно, из-за этих денег, а может, главным было то, что я хотела снова увидеть тебя? Зачем ты заговорила о Ди Кристо? Ты что, чокнутая? Зачем ты заговорила о Ди Кристо?» В голосе Тони уже не было мягкости, Лора закрыла глаза. «Так и есть», — подумала она, — «он меня убьет». Ребро его ладони ударило Лору в лоб, и она потеряла сознание. Он встал и замер, прислушиваясь, потом взял женщину под мышки, дотащил до белого кабриолета, усадил за руль, включил зажигание и снял машину с ручного тормоза. Красивый автомобиль медленно покатился под уклон. Тони стал подталкивать его, упираясь рукой в раму лобового стекла. Машина подъехала к обрыву, перевернулась и тяжело полетела по крутому голому склону. Тишину разорвал грохот. Последний далекий глухой удар, и все стихло. Тони вытер ладони, покрывшиеся потом, и подошел к краю обрыва. Внизу, наполовину выступая из сверкающей воды, лежала превратившаяся в груду металлолома белая машина. «Прощай, куколка», — сказал Тони. Устранение Лоры не доставило ему никакого удовольствия. Баба есть баба, тут гордиться нечем. Тони подобрал Беретту, сунул ее в карман пиджака, затем поднял одеяло и тщательно стряхнул с него иголки. Он внимательно посмотрел по сторонам. Заметил свой раздавленный окурок, поднял его и тщательно разорвал на мелкие кусочки. Затем Тони положил одеяло в багажник своей 404-ки. Бросил последний взгляд по сторонам, закурил сигарету и поехал по лесной дороге. Надо было найти телефон и позвонить месье Виктору. Обаятельный убийца чувствовал усталость, как бывало всегда после работы, особенно если речь шла о женщине. Глава 8. «Я хорошо знаю вашего дядю, месье Карлон», — сказал дивизионный комиссар из Шамбери. «Он полицейской старой школы. Но будь я убийца, не хотел бы я иметь с ним дело. Он знает свою работу, и провести его нелегко. Так чем могу быть вам полезен?» «Я по поводу Ди Кристо, мсье дивизионный». «Ди Кристо? Вы хотите сказать, что приехали из Парижа из-за убийства этого шантажиста?» «Вообще-то я в отпуске», — объяснил Карлон. «А так как проезжал через ваш славный город, не смогли удержаться, чтобы не узнать новость. Новости не блестящие. Полный мрак. Настолько полный, что я начинаю себя спрашивать, не было ли это просто несчастным случаем. А что об этом думает медэксперт?» «Он обнаружил на затылочной части головы покойного сильный синяк и считает его следом удара, но присягнуть в этом не может. Тело Ди Кристо было выловлено под водопадом. Там есть большие скалы, и голова этого рецидивиста запросто могла удариться о них. А вы, мсье Карлон, думаете, это убийство? Жизнь такого типа, как Ди Кристо, держится на ниточке. Вам это известно лучше, чем мне. Я считаю, что Ди Кристо приехал в этот район заняться своим любимым бизнесом — шантажом. «Я тоже так считаю, дорогой мсье. Беда в том, что мы не знаем, кого он приехал шантажировать, и узнать это можем только чудом. Свидетелей нет? Ни одного. Если это убийство, преступнику очень повезло, если, конечно, он не подготовил все заранее. У вас, разумеется, нет на сей счет никакой идеи. Ни единой, мсье дивизионный. Но есть один момент. Вы слышали о вооруженном ограблении в Пито? Еще бы, дело ведет ваш дядя, не так ли? Да. Впрочем, без особого успеха. Так вот, во второй половине дня, когда был совершен налет, со мной встретился один осведомитель и посоветовал обратить внимание на Ди Кристо. В тот же вечер осведомитель был убит, а меня отмолотили 2 амбала. Хорошая работа профессионалов. Они мне посоветовали забыть о Ди Кристо, что я и сделал, по крайней мере, временно. Вот все, что мне известно. Кажется, Ди Кристо так или иначе был связан с ограблением в Пито. Но как? Вы сообщили эти факты комиссару Карлону? Нет, я помогаю дяде, когда могу оказать ему действительно важную услугу. Сейчас не тот случай. Напавших на меня я не видел. В общем, мне нечего рассказывать дяде. С вами другое дело. Ди Кристо убили здесь. Наверняка те же самые громилы, что измордовали меня. Кокнули стукача. Чувствуете связь? Они видят беднягу, разговаривающим со мной. Подваливает к нему после моего ухода и спрашивает, о чем шел разговор. Он им отвечает о Ди Кристо. Они его убивают, исходя из принципа. Чем меньше стукачей, тем чище воздух. Потом едут к моему дому, устраивают мне засаду и преподают хороший урок. Вывод. Эти 2 уголовничка очень не хотят, чтобы беспокоили мсье Ди Кристо. Наверняка они у него на службе. Из чего следует, что не исключено их появление в Шамбари. Верно, хотя они могут решить, что раз их шеф мертв, то лучше замять дело. Как бы то ни было, спасибо за информацию, я дам соответствующие приказы, хотя не очень надеюсь на результат. Они расстались, дивизионный комиссар стал заниматься преступниками, мешающими жить честным гражданам, а Карлон отправился в ближайший бар выпить пивка. Длинный рыжий репортер пребывал в унынии. Он не любил тупики и боролся с искушением. Проборовшись сколько мог, он капитулировал. Адрес лежал у него в кармане, а в огрубевшем сердце хранился образ больших серых глаз. Фред заплатил за выпитое и резко встал.